Освободившись от своих многочисленных обязанностей и забот, к ним подошел Горбань. Он дружески тепло поздоровался с Пекаревым. «В самом ведь деле ты, Семен Емельянович», — сказал Горбань. «Да ты же для нас теперь сущий клад. Пропаганду поставим на высший уровень». «Да ты что, Семен Емельянович?» Горбань взглянул на Брюханова. «Ну ладно, не будем сейчас об этом. Дело тебе по душе всегда найдется. Главное, жив у своих. Мне говорят, я не верю. Да ты хоть помнишь, какую свинью мне подложили в 35-м с покосом-то? Меня Петров чуть живьем не слопал. Не знаю, как и пронесло». «Нам бы теперь те заботы», — пробормотал Пекарев, хорошо припоминая то, о чем говорил Горбань, и в то же время чувствуя неловкость. Ему хотелось одного, чтобы его перестали замечать, и, отвечая как-то все не в попад, словно оправдываясь, он попросил Брюханова и Горбаня определить его куда-нибудь рядовым бойцом, туда, где потяжелее, и с ним молчаливо согласились, стараясь не замечать его горячности и сбивчивости. Никто не стал возражать, и Пекарев оказался зачисленным в отряд Горбаня, в третий взвод первой роты, и принялся прилежно, с редким тщанием, поставившего перед собой желанную цель человека, осваивать военное дело, работать, равно со всеми стоять в нарядах. Научился чинить себе одежду и даже обувь, и хотя первые недели приходилось трудно наравне с остальными, он всякий раз заставлял себя держаться до конца и опять-таки потаенно был горд и счастлив любой маленькой победе над самим собой, над своей физической слабостью и невыносливостью. Уж он-то знал, что помочь ему никто не в силах, только он сам. Он никак не мог одолеть в себе унизительное, слепое чувство страха после перенесенного потрясения во врагах под Холмском. И это его мучило. И спавшие рядом с ним часто будили его, ругаясь. Он мешал им, скрипел зубами, кричал что-то во сне. Шли недели, и он жил согласно своему новому положению и месту, избегал попадаться на глаза Горбаню или Брюханову. Когда тот раза два или три до Нового года наезжал откуда-то в отряд, он участвовал в ночных вылазках, вскакивал, одевался ощупью, валился в сани и вместе с другими несся сквозь темный лес в метель и обжигающий ветер. Они взламывали или взрывали рельсы, спиливали телефонные столбы, стреляя, врывались в села, занятые немцами, или подолгу стыли обоч дорог в засадах, и часто назад везли или несли на себе раненых. Умерших оставляли в снегу, и все это были обычные партизанские будни. Он как-то быстро и естественно сходился с самыми разными людьми и втайне радовался этому. Чем незаметнее он становился в общей массе, тем сильнее ощущал свою неразрывность с ней и свою безопасность. Иногда в короткие минуты отдыха над ним подшучивали, вернее, над его начинающей заметно захватывать затылок лысиной. Невинно спрашивали, не наоборот ли он с бабами спал. Но ничего обидного в этом он не чувствовал и хохотал со всеми вместе. Зима выдалась снежная, с лютыми холодами и ветрами, свободно пробивавшими немудреную лесную одежонку. Люди мерзли, и обладатели полушубков и валенок вызывали всеобщую зависть, хотя и их растелешивали, отправляя куда-нибудь на задание очередную группу, и часто можно было слышать, как по всему лагерю громогласно зовут в штаб какого-нибудь Степанычева или Назаренко, чтобы взять у него полушубок или валенки. На политинформациях и в беседах сообщали о положении на фронтах. Но война все больше сосредоточивалась для Пекарева в кругу своих дел и обязанностей, в непосредственных отношениях с окружающими людьми, с теми, с кем он ел и спал, ходил на задания. Он особо никого не выделял и лишь все большую тягу испытывал к Алёше Сокольцеву. И эта тяга была столь же бессознательной, сколь и сильной. Встречаясь с ним, Пекарев невольно улыбался и всегда пытался как-нибудь разговорить молчаливого Сокольцева. «Ты меня взял бы как-нибудь с собой, Алёша», — сказал он как-то перед вечером, встретив Сокольцева. Тот, постукивая подошвами сапог альдистую дорожку, разговаривал с незнакомым Пекареву высоким человеком. «А, Семен Емельянович, — весело протянул Сокольцев, — помоги нам один вопрос разрешить. Вот тут у нас с Бехтеревым спор. О женщинах, разумеется. Он утверждает, что по положению женщины в обществе можно безошибочно судить о процветании народа. Ну, все это понятно. А вот сейчас как?» «Я должен на этот вопрос отвечать, исходя из личного опыта?» «Нет, нет, Семен Емельянович», — мягко засмеялся Сокольцев, — «рассуждение общего плана. Конкретности здесь не требуется». Он не стал знакомить Пекарева со своим собеседником, и тот скоро ушел. Пекарев опять попросил Сокольцева как-нибудь взять его с собой. «Стоит ли, Емельяныч?» — дружески спросил Сокольцев. «У меня концы немеренные, иногда верст по 50 пробегаешь». «Ничего, ничего, Алёша», — торопливо заговорил Пекарев, легонько придерживая Сокольцева за руку выше локтя. «Я серьезно, хочется в упряжку потруднее попасть, понимаешь, Алёша, нужно мне...» «Хорошо, хорошо, Емельянович, я не против», — сказал Сокольцев, кося веселым светлым глазом на хмурое, напряженное лицо Пекарева и думая, что на свете всякие чудаки бывают. «С этим надо к Горбаню. Для наших походов он лично группы утверждает». «С Горбанем я могу поговорить», — предложил Пекарев. «Мы-то друг друга хорошо знаем не один год. Сам-то ты не против?» Горячность в его голосе несколько насторожила Сокольцева, но Пекарев, увлеченный своим желанием и мыслью, в тот же день подошел к Горбаню, едва ли не впервые со дня своего появления в отряде, и Горбань, внимательно выслушав его, пообещал при первой же необходимости послать с Сокольцевым на задание. Ночью, лежа на тесных нарах, Пекарев опять вспомнил Алёшу. Ему очень нравился Сокольцев. Нравился своим лицом, фигурой, походкой, молодой, но уже привыкший к сдержанности, силой. Его тянуло к этому парню. В землянке спало человек 20. Дневальный, тихо покашливая, время от времени подкладывал в железную печурку дров и опять начинал простуженно кашлять. Сквозь промерзший сырой накат Пекарев уловил крепнувший ветер и попытался угадать в темноте маленькое окошко рядом с командирским углом, отделенным от общих нар куском рваной парусины. Под окном стоял сколоченный из неровно вытесанных досок стол. Он сейчас не был виден в темноте. На нем остались лежать с вечера несколько затрепанных книжек, два тома сочинений Сталина в темно-красных переплетах, роман Островского «Как закалялась сталь» и почему-то «Тиль Уллиншпигель». Хотелось встать, зажечь свет и просто полистать книги в тишине и одиночестве, выхватывая отдельные слова и знакомые фразы. Этого раньше не было, поэтому и сон не шел, и ближе к полуночи, когда в землянку кто-то шумно ворвался и с радостной взбудораженностью крикнул во всю мощь: «Подъем! Выходи на митинг!» Пекарев еще не спал. Быстро собравшись, он в общей толчее схватил свой карабин и выскочил из землянки. Сплошная белая мгла металась перед глазами, лес стонал и гудел, и Пекареву тотчас затмило глаза. Он подождал, пока из землянки, встревоженно переговариваясь, выбрались остальные, и все, утопая в снегу, стали пробираться к штабу. Было объявлено общее построение отряда. Снежная буря крутила, билась в деревьях, и Пекарев с трудом отыскал свое место в строю. Ветер пронизывал до костей. и даже в овчинных рукавицах руки мерзли. Но люди, сдвинувшись в плотные ряды спиной к ветру, сразу почувствовали себя увереннее, и Пекарев, притопывая валенками, неловко поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, стараясь разобрать, о чем переговариваются соседи. Он не заметил в крутящихся снежных потоках, когда перед строем отряда появился Горбань, он лишь услышал его слабый, временами пропадающий голос, сообщавший о том, что немцы под Москвой разбиты и что их отступление переросло в бегство по всему фронту. В следующую минуту были слышны только буря и лес. Это показалось великой тишиной, и Пекарев чувствовал лишь мучительное затаенное ожидание всего отряда. Кто-то опять начал говорить, но всеобщий порыв смешал ряды. Один радостный большой крик прорвал непрерывный гул и грохот леса и проник в самое сердце, и отозвался там с такой силой, что сразу стало больно и жарко.